Окончания Вольфер не услышал, потому что сладко зевнул. Наннерль презрительно покосилась на него, но ему было все равно. Он провел такой чудесный день. Карета тронулась, мама взяла его на руки, и тут он сделал удивительное открытие. Мама и Мария Терезия обнимали его совсем одинаково. Когда они подъехали к гостинице «Белый бык», Вольфераль сладко спал на руках у мамы. После великолепия Шонбрунна скромная гостиница произвела на Леопольда прямо-таки удручающее впечатление. День проходил за днем, никто о них не вспоминал, и он пал духом. Но когда он уже окончательно уверился в том, что Мария Терезия только делает вид, будто любит музыку, его посетил граф Майер. Он заявил, что послан самой императрицей. Леопольд порадовался собственной предусмотрительности. Каждый день с утра он на всякий случай надевал свой лучший парик, камзол и черные шелковые чулки, одежду аристократов. «Значит, вы все еще в Вене, господин Моцарт», — сказал граф Майер. «А вы думали, мы уже уехали, ваше сиятельство?» Ее величество выразило пожелание, чтобы вы задержались в Вене, но я был слишком занят разными дворцовыми делами и боялся опоздать с этим сообщением. Ее величество очень великодушно. В голове вертелся вопрос, интересно, насколько. Он не мог задерживаться в Вене дольше, если им не заплатят хоть что-то за выступление. Ей хотелось бы, чтобы ваши дети сыграли перед ее детьми. Воля ее величества для нас закон. Опять в Шонбрунне. Они будут гостями эрцгерцога Максимилиана и эрцгерцогини Марии Антуанетты. Слушаюсь, ваше сиятельство. Вот только кто оплатит все расходы? Завтра днем. Вас устраивает? Завтра днем? Но у нас есть еще несколько приглашений. Ее величество просило меня в знаке восхищения передать вам этот подарок. Он вручил Леопольду 100 дукатов. Я состою также императорским казначеем. Благодарю вас, ваше сиятельство. Леопольд с трудом сдерживал ликование. Эта сумма превосходила его самые смелые мечты. Мы счастливы, что ее величество осталось довольно нашей игрой. Для нас будет честью выступить перед ее детьми. Императорский казначей улыбнулся в душе и подумал: Моцарт потому лишь получил 100 дукатов, что императрицу тронула искренность чувств мальчика, в чем, однако, она никому не призналась бы. «Значит, мы можем ждать вас завтра?» — спросил он. «Да, завтра, ваше сиятельство», — радостно подтвердил Леопольд. «А как насчет других приглашений? Я уверен, что никому не придет в голову возражать против желания императрицы». Граф Майер подал Леопольду 2 свертка с одеждой. «Это нам?» — удивился Леопольд. «Вашим детям. Подарок императрице. Парадное платье для концерта, чтобы они чувствовали себя непринужденно в обществе молодых эрцгерцога и эрцгерцогини». Анна-Мария не разделяла радости Леопольда. Ему льстил присланный подарок. Ей нет. Он написал Хагенауэру и Буллингеру и сообщил им о 100 дукатов и платье для детей — и попросил священника заказать еще несколько месс во здравие Моцартов. Он так сиял, что Анна-Мария не решилась его разочаровывать. Сама же считала этот подарок подачкой и намеком на то, что в прошлый раз дети были недостаточно хорошо одеты. На следующий день Леопольд пригласил парикмахера завить и напудрить парики. Анна-Мария удивилась. Леопольд всегда стоял за экономией, вдруг такое расточительство. Единственное, что заботило его сейчас, — это внешний вид детей. Он с гордостью посматривал на сына. Мальчик просто очарователен в лиловом камзоле, отделанном дорогим золотым шнуром. На камзол Вольферля пошло тончайшее сукно, — заметил он. Анне-Марии казалось, что ребенок похож на марионетку. Когда у него на боку прицеплена шпага с осыпанной драгоценными камнями рукояткой, волосы завитые и напудрены, в левой руке шляпа, а правая заложена за борт камзола, Вольферль, как 2 капли воды, похож на маленького императора, прибавил Леопольд.